Сикамор, про который рассказал Базу, Зуга нашел, вернувшись по следам отряда Матабеле. Воины оставили широкий заметный след, и часам к двум пополудни Зуга добрался до места. Он и сам не знал, зачем так себя мучает. Не оставалось никаких сомнений в смерти Луизы. Базу захватил с собой жалкие остатки, найденные под деревом, ружье с заклиненным затвором, патронтаж, пустую бутыль для воды, обрывки одежды и упряжи, изорванные и изжеванные челюстями гиен. Почва под сикамором была твердая. Все следы Луизы затоптали шакалы и гиены, а также сотни дрочливых стервятников, которые оставили повсюду вонючие кучки помета. Легкий сухой ветерок бесцельно крутил в воздухе перья. Не считая нескольких кусочков костей и клочьев шерсти, от туш животных и тела человека ничего не осталось, все сожрали. Гиенам ничего не стоило проглотить даже кожаные ботинки и ремень Луизы. Уцелели только запятнанные кровью лоскуты одеяла и обрывки ткани. Нетрудно представить себе, что здесь произошло. На Луизу напали львы. Она успела выстрелить, в поврежденном ружье осталась одна гильза, и убила одного льва, прежде чем остальные стащили ее с мула. Зуга мысленно видел каждую секунду агонии Луизы, почти слышал ее крики, когда громадные челюсти перекусывали кости, а желтые когти терзали плоть. От жутких видений его затошнило. Он хотел было помолиться на месте, где она умерла, но сил не оставалось. Жизнь словно покинула его. Только сейчас Зуга понял, как много для него значила Луиза. Уверенность, что они будут вместе, поддерживала его во время разлуки. Вера в то, что в конце концов они встретятся, придавала жизни смысл. Луиза была частью мечты, а теперь на этом диком, покрытом кровью клочке земли его мечта разбита. Дважды он подходил к лошади, собираясь сесть в седло и уехать, но каждый раз нерешительно возвращался, просеивая между пальцами вонючую пыль, в надежде найти хоть что-то, оставшееся от Луизы. Наконец Зуга посмотрел на солнце. Вернуться в лагерь до наступления темноты уже не успеть. Он велел Ральфу оставить Яна Чарута и запасных лошадей у брода через шаши, а самому двигаться с фургонами дальше, так что можно не спешить. Торопиться некуда. Жизнь без Луизы утратила смысл. Все стало безразлично. Он вскочил в седло, бросил последний долгий взгляд на вытоптанную землю и повернул коня к реке Шаши, где ждали фургоны. Не проехав и 50 ярдов, Балантайн обнаружил, что движется по кругу. Бессознательно он решил поискать, нет ли уходящего отсюда следа. Понимая, что поиски бессмысленны, Зуга все же не хотел покидать это место. Он склонился к самой земле, пристально вглядываясь в каменистую неровную почву, и объехал сикамор по кругу. Потом сделал еще один круг побольше, объезжая вокруг дерева по все расширяющейся окружности. Взгляд привлекло белое пятнышко излома, на уровне пояса свисала надломленная веточка. Сердце дрогнуло, надежда охватила опустошенную душу, и Зуге пришлось взять себя в руки на случай, если тщательный осмотр колючей ветки обманет его ожидания. Судя по увядшим листочкам, сломали ее дня 2-3 назад. Но не от этого задрожали руки. За кончик изогнутого шипа зацепилась тонкая красная нитка. Зуга благоговейно снял ее и поднес к губам точно священную реликвию. Сикамор остался на востоке. Над колючими кустами как раз виднелась его верхушка. Значит, Луиза побывала здесь после схватки со львами. Высота сломанной ветки и оставленной на колючке обрывок ткани показывали, что Луиза шла пешком и очень торопилась. Стало быть, она убежала от сикамора, продолжая упорно идти в том же самом направлении, что и раньше, на запад, в сторону реки Тати и земель Камы. Зуга ударил пятками в бока лошади и поскакал на запад. Бессмысленно искать след трехдневной давности на каменистой почве. Большую часть времени дул ветер, который унес бы последние зацепки. Оставалось надеяться на скорость и везение. Зуга видел пустую флягу и знал, каковы шансы выжить для пешехода, оставшегося без воды в сухом междуречье. Он гнал лошадь галопом на запад, передвигаясь зигзагами и с мрачной решимостью оглядывая окрестности. Не давая воли сомнениям, Зуга целиком сосредоточился на поисках малейших следов. В последние минуты перед сумерками ему удалось кое-что найти. Блеск гвоздей в подошве привлек внимание к оторванному каблуку сапога для верховой езды. Зуга вынул ружье из чехла и трижды выстрелил в темнеющее небо. Он знал, что у Луизы нет ружья, чтобы ответить на выстрелы. Но если она услышит их, то это придаст ей силы и вернет надежду. Разведя костерок, он дождался восхода луны и при ее свете продолжил поиски, останавливаясь каждый час, стреляя в бескрайнее звездное небо и прислушиваясь. Тишина. Только сова кричит над головой, да шакалы тявкают где-то далеко на серебристой равнине. К рассвету Зуга добрался до широкого белого русла реки Тати, сухого, точно дюны пустыни Калахари. Надежда, которую он лелеял всю ночь, померкла. Он высматривал в утреннем небе кружащихся стервятников, которые укажут местонахождение трупа, но увидел только стайку песчаных куропаток, взбивающих воздух короткими крыльями. Если здесь живут куропатки, то где-то рядом на поверхности есть вода. Возможно, Луизе удалось ее найти. Это единственный шанс выжить. Если она не нашла воду, то уже мертва. Зуга осторожно отхлебнул глоток драгоценной жидкости из своей фляги. Почуяв воду, лошадь заржала. Скоро Зуга и сам будет изнемогать от жажды. Если Луиза сумела добраться до реки, то, скорее всего, пошла вниз по течению. Ведь среди ее предков были индейцы. Она наверняка умеет определять направление по солнцу и знает, что единственный выход — идти на юг до слияния Тати и Шаши. Зуга повернул именно туда и поехал рысью вдоль берега, внимательно осматривая противоположный берег, небо и русло реки внизу, где остались сухие ямы, выкопанные слонами. Стадо песочного цвета серно-быков выскочило из густого кустарника на противоположном берегу. На фоне бледного неба их прямые рога казались пиками, ромбические узоры на мордах — легкомысленными театральными масками. Антилопы поспешно умчались в пустыне страны Камы. Сернобыки могут обходиться без воды много месяцев подряд, так что их присутствие не особо обнадеживало. Наблюдая за убегающим стадом, Зуга невольно обратил внимание на какое-то движение далеко на открытой равнине за рекой. Судя по человекоподобной фигуре, там кормился медвежий павиан. Зуга пригляделся, выискивая остальную стаю. Наверное, они в леске за равниной. Медвежьи павианы пьют каждый день. Поэтому Зуга внимательно всматривался в темный силуэт на фоне ослепительно яркого неба. Похоже, павиан ест зеленые плоды диких дынь, но на таком расстоянии толком не разглядишь. И вдруг он понял, что никогда раньше не встречал павианов так далеко на западе. И одновременно почувствовал уверенность, что никакой стаи поблизости нет. Животное кормилось в одиночестве, что для такого общительного вида просто немыслимо. И тут же Зуга разглядел, что для павиана животное слишком велико, и его движение не похоже на обезьянье. Охваченный безумной радостью, он пришпорил коня в галоп. Копыта выбивали барабанную дробь по твердой, как камень, земле. Когда Зуга рывком остановил лошадь и выскочил из седла, его счастье несколько померкло. Луиза ползла на коленях, разбитых в кровь о каменистую почву. От одежды остались одни лохмотья. Сквозь дыры просвечивала нежная кожа. Солнце сожгло руки и ноги до красных волдырей. Стопы были обмотаны остатками юбки, но кровь насквозь пропитала ткань. Запыленные волосы свалялись. Их кончики посеклись и выгорели. Покрытые черной коркой обожженные губы потрескались до крови. Веки распухли, словно от укусов пчел, и слиплись от высохшей желтой слизи. Луиза всматривалась в Зугу сквозь щелочки, точно слепая старуха. Лицо и тело исхудали, руки стали тоньше спичек, острые скулы будто прорезали кожу. Она скорчилась на земле, точно животное, и, разломив руками зеленую дыньку, жадно запихивала кусочки в рот. Сок стекал по подбородку, оставляя мокрую дорожку на покрытой пылью коже. «Луиза!» Зуга опустился перед ней на колено. «Луиза!» Горло перехватило. Она издала невнятное мяуканье и провела по волосам исконным женским жестом, пытаясь разгладить свалявшиеся пыльные пряди. У Зуги сжалось сердце. «Ты?» — прохрипела она, вглядываясь в него, налитыми кровью глазами сквозь распухшие обожженные солнцем веки. Неужели? Она неуклюже попыталась прикрыть мягкую белую грудь лохмотьями блузки, задрожала всем телом и крепко зажмурилась. Зуга нежно прикоснулся к ней, и Луиза упала в его объятия. Он прижал ее к себе, легкую и хрупкую, словно ребенок. — Я знала, — выдавила Луиза, — вопреки здравому смыслу, я почему-то всегда знала, что ты найдешь меня. Кэти застенчиво пробралась в фургон Ральфа. — Погаси фонарь, — прошептала она, глядя огромными жалобными глазами. — Зачем? — с улыбкой спросил он, приподнимаясь на локте на узкой койке. — Вдруг кто-нибудь придет? — Никто не придет. Твои родители все еще в крале Лабенгулы. Салина... Салина давно спит и наверняка видит во сне братца Джордана. Мы одни, Кэти, совсем одни. Зачем же гасить фонарь? — Потому что я стесняюсь. Она залилась краской. Ты всегда только и делаешь, что дразнишь меня. Лучше бы я не приходила вовсе. — Ну же, Кэти. Он снисходительно хохотнул и сел. Одеяло соскользнуло до пояса, и Кэти торопливо отвела глаза от обнаженной груди и мускулистых плеч. Их белая кожа казалась мраморной по контрасту с загорелыми предплечьями и лицом, всколыхнув в девушке неведомые раньше эмоции. — Иди ко мне. Он схватил ее за руку и потянул к себе. Она сопротивлялась, пока Ральф не дернул ее, заставив потерять равновесие и упасть на кровать. Не давая Кэти времени вырваться, Ральф запустил пальцы в ее густые темные волосы на затылке и впился в губы поцелуем. Девушка продолжала в полсилы отбиваться, а потом обмякла всем телом, точно воск от пламени свечи, и прильнула к Ральфу. — Кэти, ты все еще жалеешь, что пришла? Вместо ответа она судорожно сжала его в объятиях и, тихонько застонав, ответила на его поцелуй. Ральф дразнил ее языком и губами, как его когда-то научила бриллиантовый Лил. Перед ним Кэти была беспомощна, словно прелестная хрупкая насекомая, попавшая в шелковые сети паука. Она возбуждала Ральфа, как не возбуждала ни одна из тех опытных и расчетливых женщин, которым он платил золотыми соверенами. Его дыхание стало хриплым, пальцы дрожали, распутывая шнурки на ее корсаже. Плечо девушки оказалось шелковистым и теплым. Ральф прикоснулся к нему кончиком языка. Кэти вздрогнула и застонала. Когда он потянул вниз легкую ткань, девушка повела плечами, сбрасывая платье, оно почти мгновенно соскользнуло до самого пояса. Ральф не ожидал внезапного появления юных грудок с молочно-белой кожей и розовыми сосками, таких нежных и беззащитных, и в то же время крепких и удивительно симметричных. Он не сводил глаз с ее тела, Кэти наблюдала сквозь опущенные ресницы, но не пыталась прикрыться, хотя щеки горели огнем, а губы дрожали. — Нет, Ральф, я не хочу уходить от тебя, ни сейчас, ни потом, — прошептала она. Фонарь Ральф протянул к нему руку, но Кэти перехватила ее. — Не надо, Ральф. Я не стесняюсь нас с тобой. Не хочу темноты, хочу видеть твое милое лицо. Она рывком сорвала поясок и сбросила платье на пол. Ее длинные ноги казались неуклюжими, как у жеребенка. Бедра еще сохраняли мальчишескую костлявость, животик над темным треугольником волос был втянут, как у гончей. В свете фонаря ее кожа сияла здоровьем юности. Ральф уставился на девушку, она приподняла уголок грубого шерстяного одеяла и скользнула под него. Длинные тонкие руки и ноги обвелись вокруг Ральфа. «Мой несравненный, восхитительный Ральф! Я сделаю для тебя все, что угодно. Пойду на ложь, воровство, обман и даже убийство ради тебя», — прошептала она. «Я не знаю, что положено делать мужчине и женщине, но если ты меня научишь, то я стану счастливейшей девушкой на земле, делая это с тобой». «Кэти, я вовсе не хотел...» Внезапный укол совести заставил Ральфа оттолкнуть девушку. «Я хотела», — заявила она, упрямо прижимаясь к нему. «Иначе зачем бы мне сюда приходить?» «Кэти, я люблю тебя, Ральф. Я полюбила тебя с первого взгляда». «Я тоже люблю тебя, Кэти». Неожиданно он понял, что сказал правду. «Я очень-очень люблю тебя», — повторил он, а гораздо позже добавил, «прежде я сам не знал, как сильно люблю тебя». «Я не представляла, что все будет именно так», — прошептала она. «Я часто думала об этом. Каждый день, с тех пор, как ты впервые приехал в Каме, даже читала про это в Библии, Там сказано, что Давид познал ее. Теперь мы познали друг друга. Хотел бы я знать тебя получше и почаще. Ральф расплылся в улыбке. Его взлохмаченные волосы взмокли от пота. Мне показалось, что я проваливаюсь через черную дыру в душе в какой-то другой, удивительный мир, откуда так не хотелось возвращаться, прошептала Кэти с таким трепетом и восхищением, словно до нее никто в мире не испытывал ничего подобного. Ты тоже это почувствовал? Они лежали, обнявшись, вглядываясь в лица друг друга в желтом свете фонаря, и тихонько разговаривали, то и дело прерываясь на ласки и поцелуи. Кэти первая разорвала объятия. Я бы с удовольствием забыла о времени, но прислушайся к птицам, совсем скоро будет светать. И вдруг выпалила: Ральф, мне ужасно, не хочется, чтобы ты уезжал. Я ненадолго, обещаю, скоро вернусь. Возьми меня с собой. Ты ведь знаешь, я не могу, потому что это опасно, верно? Он ушел от ответа, попытавшись снова поцеловать ее, но Кэти положила ладонь на его губы. Каждую секунду, когда тебя нет рядом, я буду понемножку умирать и молиться. Молиться, чтобы воины Лабенгулы тебя не нашли. Не волнуйся за меня, — фыркнул он. Скоро мы опять упадем через черную дыру в твоей душе. Обещай, — прошептала она и губами отвела с его лба мокрые пряди. Обещай, что ты вернешься, мой ненаглядный, обожаемый Ральф. Ральф снова направил фургоны на юг, в сторону реки Шаши. Первое утро он ехал во главе необычно легко нагруженного каравана. В полдень Ральф распорядился распрягать валов. Вдвоем с Исази они проспали весь жаркий день, пока валы и лошади паслись и отдыхали. В сумерках от стада отделили трех заранее выбранных валов, привязали их за рога кожаными поводьями к колесам фургонов и закрепили на спинах чехлы. Ральф и Исази выбрали этих валов за силу и покладистость, а во время долгого путешествия из Кимберли приучили спокойно относиться к необычному грузу. Джордан снабдил Ральфа сведениями о точном размере и весе статуи, которая украшала вход в Гроте-Схюр, новый особняк мистера Ротса. На основе этих данных Ральф разработал конструкцию чехлов и сделал их собственными руками, никому не доверяя своих тайных намерений. В каждом чехле помещались две статуи, по одной с каждого бока вала. Чехол крепился сетью надежных пеньковых веревок. Ральф тщательно подогнал все размеры, чтобы крепления не натерли спины животных и чтобы груз не смещался даже на самой неровной почве и крутых склонах. Исази тихонько повел трех послушных валов прочь из лагеря, исчезнув в темном лесу. Ральф задержался и еще раз повторил приказы другим погонщикам. «Пойдете к реке Шаши. Если на границе спросят, где я, скажете, что с разрешения короля охочусь на востоке и должен вот-вот присоединиться к вам. Понятно?» «Понятно, Нкоси», — ответил Умфаан, который, несмотря на повышение из погонщика в вознице, по-прежнему отзывался на имя мальчика. «Когда переправитесь через Шаши, двигайтесь к бушменским колодцам, что в 5 днях пути от границы. Отряды Лабенгулы так далеко за вами не пойдут. Ждите меня там. Все понятно, Умфаан?» «Все понятно, господин». «Тогда повтори». Удовлетворенный ответом, Ральф вскочил на спину Тома и посмотрел на погонщиков сверху вниз. «Поторапливайтесь». «Счастливого пути, Нкоси!» Ральф рысью выехал из лагеря вслед за Исази. За собой он тащил большую ветку колючей мимозы, чтобы замести следы. На следующее утро они уже отъехали далеко в сторону от дороги для фургонов, забравшись в загадочные холмы Матопо. Пока валы паслись и отдыхали, Ральф поехал вперед, отмечая тропу между высокими гранитными утесами и сквозь мрачные глубокие ущелья. В сумерках они снова навьючили валов и двинулись в путь. В полдень следующего дня Ральф достал старый медный секстант. Учитывая опыт прежних путешествий, он сделал поправку ко времени, которое показывал хронометр, и вычислил координаты с точностью до 10 миль. Ральф успел удостовериться, что наблюдения Зуги, сделанные еще до рождения первенца, обычно отличались точностью. Без них никогда не удалось бы найти спрятанную слоновую кость, которая и стала основой растущего состояния сына. Сравнив свои вычисления с записями отца, Ральф понял, что руины города, которые Матабеле называют Зимбабве, место погребения древних королей, лежат в 160 милях к западу. Дожидаясь, пока стемнеет и можно будет продолжить путь, он вытащил из седельной сумки, подаренную когда-то Зугой на прощание, записную книжку и в сотый раз перечитал описание маршрута и самого города Зимбабве. «Долго нам еще тащиться по этим горам?» — проворчал Исази, поджаривая кукурузные лепешки на бездымном костерке из сухих дров. «Валам тяжело на каменистых и крутых склонах. Надо было пойти дальше, к югу, и обогнуть холмы по равнине, где молодцы лабенгулы только и ждут шанса воткнуть Ассигаи в костлявого коротышку Зулуса», — улыбнулся Ральф. «Здесь опасность ничуть не меньше». «Нет», — Ральф покачал головой, — «ни один Матабеле не появится в священных холмах без веской на то причины. Здесь мы не встретим боевых отрядов, а когда пройдем через холмы, то окажемся далеко за пределами Матабелеленда». «Что это за место из камня, куда мы идем? Там нас не подстерегают воины?» Лабенгула запретил всем даже смотреть в долину, где стоят камни. «Это место проклято королем и жрецами». Исази заерзал. «Кому какое дело до проклятия жирной матабельской шавки?» — заявил он, положив ладонь на висевший на поясе талисман, отгоняющий демонов и прочую нечисть. Несмотря на то, что он заверил Исази в их полной безопасности, Ральф с величайшей осторожностью продвигался по лабиринту Матопо. Днем он прятал валов в густом кустарнике в одном из каменистых ущелий, а сам шел вперед, чтобы разведать каждый шаг пути и разметить его для Исази. Незаметно опаленный ствол или сломанная зеленая веточка на повороте и в трудных местах. Эти предосторожности спасли его от катастрофы. На третий день Ральф привязал Тома в укрытие и пошел пешком к хребту, с которого можно было разглядеть следующую долину. У самой вершины его насторожил хриплый тревожный крик серого бананоеда, дозорного африканского леса. Птица кричала с другой стороны холма. Ральф замер, прислушиваясь. Послышался тихий шелест, точно дуновение ветра в высокой траве. Пригнувшись, Ральф отпрыгнул в сторону от тропы, упал на землю, прижимая к себе ружье, и откатился под низкие кусты, и как раз вовремя. На вершине появились воины Матабеле. Это их накидки и головные уборы насторожили Ральфа своим шелестом. Из укрытия в кустах Ральф видел только ноги воинов и насчитал 200 человек. Отряд шел целеустремленной рысцой, которую Матабеле называют Минза Лабати, пожирание земли. Тихий шелест шагов затих, но Ральф не шевельнулся, не осмеливаясь даже забраться поглубже в гущу кустов. Послышался негромкий напев носильщиков, поднимающихся на вершину с другой стороны. Они пробежали мимо, распевая хвалебные песни королю глубокими мелодичными голосами. Судя по ритму и тяжести шагов, носильщики несли тяжелый паланкин. Ральф догадался, что воины были авангардом, а теперь прошел основной отряд, и в паланкине наверняка несли самого Лабенгулу, за которым следовали придворные, вожди и прочие важные персоны. Позади шли слуги со спальными принадлежностями, горшками пива, мешками, кукурузной муки и всякой всячиной. Носильщики исчезли, но Ральф не тронулся с места. После долгой паузы раздался тихий шелест, еще 200 отборных воинов шли в арьергарде. Минут через пять Ральф почувствовал себя в безопасности и вылез на тропу, отряхивая прилипшие к коленям и локтям мокрые листья. С вершины холма он оглянулся назад, туда, куда ушли люди Лабенгулы. Интересно, куда направился король и зачем? Кэти говорила, что Рад с его отрядом все еще в Булавайо, вместе с Робин и Клинтоном Кодрингтон, которые помогают вести переговоры о концессии, отчаянно необходимой Ротсу. Почему Лабенгула оставил столь важных гостей в Краале и пришел в эти священные безлюдные холмы? Ответа на эти вопросы у Ральфа не было. Ему оставалось только утешаться счастливым исходом такой неожиданной встречи и учитывать появление огромных отрядов воинов поблизости. Теперь путники продвигались вперед с еще большей осторожностью. При такой скорости движения валов понадобилось три ночных перехода, чтобы выйти из ущелья между голыми гранитными скалами к расстилающемуся внизу лесу, покрытому черными тенями и серебристыми пятнами лунного света. На рассвете Ральф влез на скалу, последний из утесов Матопу. Милях в 30 на востоке, именно там, где ему и следовало быть, над поросшей лесом равниной, возвышался голубой силуэт одинокого холма, в котором отчетливо угадывалась фигура лежащего льва, в полном соответствии с описанием в записках Зуги Балантайна. Холм, который я назвал «Львиная голова», стоит высоко над окружающей равниной и безошибочно указывает путешественнику направление на Великий Зимбабве.